Так, замялся принц. Мой кошелек, Эдгар. Его камергер что-то ему шепнул. А, верно, верно. Я его отдал бедняжке. Я достаточно знаком с вашим обычаем, сэр Смит, и вообще с ремесленным людом. И мне известно, что сокола на пустую руку не приманишь. Но я полагаю, мое слово стоит не меньше, чем добрая кольчуга. За эту пустяковую службу ты получишь сполна стоимость лучшего панциря и мою благодарность в придачу. «Вашему высочеству, может быть, и знаком кое-кто из ремесленников», — сказал Смит. «Но скажу со всем почтением, плохо вы знаете Генри Гоу. Он по вашему приказу послушно выкует вам доспехи или вынет меч из ножен, но служить по части женских юбок этого он не умеет». «Слушай ты, упрямый перцкий мул», — сказал принц, не удержавшись от улыбки перед строгой щепетильностью честного горожанина. «Девчонка, значит, для меня так же мало, как и для тебя. Но в досужую минуту, как тебе расскажут все вокруг, если ты сам не видел, я мимоходом оказал ей внимание, за которое бедняжка может теперь поплатиться жизнью. Тут нет никого, кому я спокойно доверил бы защитить ее от наказания ремнем и тетивой. Эти скоты с границы, приспешники Дугласа, засекут ее до смерти ему в угоду». «Когда так обстоит дело, милорд, она вправе искать защиты у каждого честного человека. А так как она ходит в юбках, хоть бы им лучше быть подлинней и не такого дурацкого вида, я беру на себя защитить ее, насколько это под силу одному человеку. Но куда прикажете ее отвезти?» «Ой, ей-богу, не знаю», — сказал принц. «Отведи ее в дом к сэру Джону Рэморни. Впрочем, нет, нельзя. Он нездоров и вообще по некоторым причинам...» «Отведи хоть к черту, лишь бы она была в безопасности, и ты очень обяжешь Дэвида Роция». «Мой благородный принц», — сказал Смит, — «я думаю, опять-таки, при всем моем к вам почтении, лучше и впрямь поручить беззащитную женщину заботам черта, чем сэра Джона Рэморни. Однако, хоть черт, как и я, работает с огнем, мы с ним в гости друг к другу не хаживаем, и, положась на помощь Святой Церкви, я надеюсь, что никогда не заведу с ним дружбы. Но как я проведу ее через монастырский двор и дальше по улицам в этаком маскарадном наряде? Вот задача». «Через двор, — сказал принц, — вас проводит этот добрый монах». Он ухватил за рясу первого, кто подвернулся. «Брат Николас или Бонифаций?» «Смиренный брат Киприан», — подсказал монах. «И вы можете располагать им, ваше высочество?» «Да-да, брат Киприан», — подхватил принц. «Да, брат Киприан выведет вас каким-нибудь известным ему потайным ходом, а потом он со мной увидится, чтобы принять благодарность принца за услугу». Церковник поклонился в знак покорного согласия, а бедная Луиза, которая пока договаривались, то и дело переводила взгляд с одного на другого, теперь поспешила ввернуть. «Доброму человеку не будет неловко за мой глупый наряд. У меня есть на каждый день дорожная накидка». «Ну что ж, Смит, тебе предлагают для покрова капюшон монаха и женскую накидку. Я был бы рад, когда бы все мои слабости были так надежно укрыты. До свидания, честный человек. Я отблагодарю тебя после». И словно опасаясь новых возражений со стороны Смита, он быстро вошел во дворец. Генри Гоу стоял ошеломленный навязанным ему поручением, грозившим двойной бедой. С одной стороны, вовлечь его в опасную переделку, с другой — возбудить не менее опасное злословие, а то и другое вместе в его новом положении, да еще при его постоянной готовности лезть в драку, могло, как он предвидел, изрядно повредить ему на пути к его заветной цели. Но в то же время Оставить беззащитное создание на произвол жестоких гальвигианцев, разнузданных приспешников Дугласа, такой мысли мужественный оружейник не мог допустить ни на миг. Его вывел из раздумья певучий голос монаха, растягивая слова в том безучастии, подлинном или притворном, какое святые отцы неизменно выказывают ко всему земному, брат Киприан попросил их следовать за ним. Со вздохом, очень похожим на стон, Смит двинулся вперед и, делая вид, будто идет сам по себе, независимо от монаха, прошел вслед за ним в монастырь, а оттуда в заднюю калитку, которую монах, оглянувшись только раз через плечо, оставил для них открытой. Последней шла Луиза. Быстро подхватила она свою корзиночку, кликнула собачонку и радостно зашагала по дороге, обещавшей избавление от опасности, которая казалась только что и грозной, и неизбежной.